Это и дало возможность задержать первого преступника. Полиция действовала четко. Быстро был перекрыт Джорджтаун, и через несколько минут на соседней от Висконсин-авеню узкой улочке наручники защелкнулись на кистях 18-летнего Андре Перри. В участке он выдал сообщников, один был задержан сразу же, другого отыскали через день. Но вернемся к цели взлома витрины магазина «Босс». На что покушались преступники, и из-за чего их жертвой стал полицейский офицер? На этот вопрос ответ дал сам хозяин магазина Алейн Четрит. «Когда утром я подходил к боссу, желтые ленты полицейского ограждения еще колыхались на ветру. Кэбы сигнальными огнями перекрывали улицу, но витрина была уже заделана кусками фанеры. Босс открылся, как и всегда, в 10 утра, и хозяин объяснил окружавшим его корреспондентам, «Это не первый, а уже четвертый налет на мой магазин с января. До появления на экранах «Рокки 4» у меня не было никаких проблем. Все началось с этого проклятого фильма». Дело в том, что известный американский актер Сильвестр Сталлоне, который играл героя боевика, где возносится культ насилия, восхваляется современный сверхчеловек, был одет именно в такой свитер со словом «босс» на груди. Молодые преступники захотели не только перенять, как говорится, форму его одежды, но и суть самого образа, созданного голливудской индустрией. Украсть реликвию в магазине для них было мало. Кипела кровь. Они жаждали испытать волю и вседозволенность. Один из них и выпустил хладнокровно 5 пуль в полицейского. Хозяин босса убрал весь этот товар, оказавшийся, как заметили в печати, обогренным человеческой кровью. Он поклялся, что никогда больше не выставит его на витрины магазина. Для него это был единственный выход, чтобы попытаться спасти престиж своего заведения. А где выход из железного кольца преступности, которое сдавливает Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес? Преступность, конечным результатом которой становится убийство человека, захлестывает страну. Это подчеркивает статистика. Они непрерывно говорят в каждом сообщении последних новостей радио и телевидения. Преступность пропагандируют и, как видим, разжигают такие боевики, как «Рэмбо», «Рокки 4». Голливуд пытается создать художественный образ сверхамериканца, которому должны подчиниться другие народы. Но этот образ, как показали трагические события в Джорджтауне, бьет по своим. Когда я перелистывал газеты, где сообщались подробности этого события, то рядом с полицейским репортажем в Washington Times наткнулся на рекламное объявление, которое представало горькой иронией. Фирма «Атлантик», продающая без всяких ограничений оружие в частные руки, объявляет сейл, распродажу пистолетов и винтовок по сниженным ценам. Два наших филиала «Сильвер Спринг» и «Роквилл» предлагают кольты «Кобра», браунинги «Бакмарт», автоматические винтовки «Спринт», а также полные обоймы патронов к ним. Распродажи, распродажи, распродажи. Они часты в Вашингтоне. Не всегда выигрывает от них покупатель, но, устраивая сейлы, фирмы никогда не остаются в накладе. Распродажи весенние, осенние, к Дням независимости, Колумба, Благодарение и, конечно, к Рождеству. И под Рождество со скидкой можно купить пистолет, который преступник особенно часто пускает в дело в эти предпраздничные дни, когда бумажник американца оказывается набитым деньгами. Но Вашингтон окрашен не только темными тонами преступности. Палитра его пестра, и на ней есть немало привлекательных красок. Для этого надо внимательно присмотреться к американцу, его быту, характеру, привычкам, к его повседневной жизни. Но об этом позже. Время диалогов. К камера смотрит на историю.